Глава 27. Эпиграф. В ее побледневшем лице увидел я нечто такое, что бренную плоть удивляет. Но быстро она обернулась, в больших ее диких глазах блеснувшие слезы, из сердца разбитых глубин вдруг вырвалось горько. Он мертв. Хилл-хаус. Мот была настолько серьезна и сосредоточена, что некоторое время просто сидела на бревнышке у стены сарая, не осознавая всей уникальности и романтичности той ситуации, в которой оказалась. Через некоторое время она немного успокоилась. Теперь затеянное предприятие начало казаться ей неблагоразумным, и она принялась ломать голову, какую же пользу создавшейся ситуации она может принести. Решимость не изменила ей. Девушка не считала, что надежды ее тщетны. Она видела, что Ник настроен серьезно, как человек, решивший вопреки любым препятствиям добиться своей цели. Она верила, что с этой целью для индейца является сейчас освобождение Роберта. Усадив девушку около сарая, Ник старательно принялся за осуществление своего плана. Мы уже упоминали, что сарай, как и хижина, был сложен из бревен, и этим обеспечивал безопасность и сохранность пленника. Однако здесь бревна были гораздо тоньше, чем те, из которых состояла хижина. Для обеих построек использовали белую сосну, одну из самых распространенных древесных пород страны, и прочной древесиной, легко, тем не менее, сдающейся под натиском правильного выбранного орудия труда. У Ника были при себе небольшая пила средних размеров, долото и нож. Выковыривая с помощью долота кусочки и звездки, которыми были залеплены щели между бревнами, индеец принялся делать отверстия, чтобы поговорить с заключенным. Это заняло не более минуты. Потом индеец приставил к отверстию глаз, пробормотал хорошо, отодвинулся от дырки и знаком предложил Мот заглянуть внутрь сарая. Наша героиня немедленно сделала это и увидела Роберта Уиллоуби. Молодой человек сидел всего в нескольких шагах от нее и читал с таким спокойным выражением лица, что сразу становилось ясно, он не имеет ни малейшего представления о том ужасном трагическом событии, которое произошло совсем рядом с ним, практически на расстоянии вытянутой руки. «Говори, скво», — прошептал Ник. Голос сладкий, как у крапивника. Слово «скво» — музыка для молодого воина. Мот отпрянула от отверстия. Ее сердце бешено колотилось. Дыхание стало прерывистым, кровь прилила к щекам. Но сосредоточенные движения индейца напомнили, что для раздумий нет времени, и она приложила губы к дырке между бревнами. «Роберт, дорогой Роберт!» — произнесла она громким шепотом. «Мы здесь, мы пришли тебя освободить!» В порывистом нетерпении Мот приникла глазом к отверстию. Он без сомнения слышал ее. Книга, которую читал майор, выпала из его рук, подтверждая тот факт, что слова Мот, сам ее голос, были для него полной неожиданностью. «Он знает даже мой шепот», — подумала Мот. И чем дальше она смотрела на молодого офицера, в недоумении оглядывающегося по сторонам, словно человек, услыхавший пророческий голос ангела, тем учащеннее билось ее сердце. К этому времени Нику удалось выковырять уже достаточно большой кусок из звездки. И теперь он тоже заглядывал в сарай. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, индеец принялся проталкивать долото через проделанное отверстие внутрь, и этим вскоре привлек внимание молодого Уиллоуби. Юноша приблизился к стене и, взглянув через щель, наружу увидел смуглое лицо индейца. Роберт знал, что при сложившихся обстоятельствах присутствие краснокожего требует от него повышенной осмотрительности. Он внимательно посмотрел на выход из своей узкой темницы, удостоверился, что за ним не наблюдают часовые. И только после этого требовательным тоном попытался выяснить у Ника цель его визита. «Пришел увидеть майор свободным», — отозвался тот. «Могу ли я доверять тебе, Тускарора? Иногда ты ведешь себя как друг, а иногда как враг. Я знаю, что у тебя прекрасные отношения с моими тюремщиками». «Это хорошо. Индеец знает, как держать себя и вашим, и нашим. Каждый воин должен поступать так, если он хороший воин. Мне бы хотелось иметь доказательство, что ты не подведешь меня, Ник». «Это не доказательство?» — пророкотал дикарь, и прежде чем Мот успела сообразить, что он собирается сделать, протолкнул ее маленькую ручку в отверстие между бревнами. Молодому Уиллоуби достаточно было беглого взгляда, чтобы узнать эту руку. Он узнал бы ее при любых обстоятельствах, потому что во всем мире Не было другой пары таких же нежных, таких же точеных, такой же правильной формы рук. Кроме того, на одном из пальчиков сверкнуло кольцо, то самое, которое с некоторого времени Мод привыкла носить, не снимая. Маленькая бриллиантовая искорка, доставшаяся ей в наследство от родной матери. Неудивительно, что он схватил этот залог, таким странным образом предъявленный, и покрывал его поцелуями до тех пор, пока у Мод не достало сил отнять руку. Но прежде чем сделать это, она ответила ему таким же щедрым излиянием чувств, нежно сжав руку, в которой утонула ее маленькая ладонь. «Это так странно, Мод, так неожиданно, что я не знаю, что и думать», — прошептал молодой человек, взглянув через щель на прекрасную, взволнованную девушку. «Зачем ты здесь, милая, и в компании этого дикаря? Ты поверишь мне, Боб, Ник пришел сюда как друг. Помоги ему сейчас, сделай все, что в твоих силах, только тихо. Когда ты будешь на свободе, я все тебе расскажу». Майор знаком дал понять, он согласен, и отступил на шаг с целью точнее выяснить, что задумал индеец. Ник все это время орудовал ножом и вскоре уже смог протолкнуть узнику до лото. Тот схватил его и принялся ковырять бревно с внутренней стороны хижины, на том самом уровне, на каком Ник орудовал с внешней стороны. Нужно было сделать отверстие, чтобы вставить в него пилу. На это потребовались и силы, и время. Благодаря тому, что следующее бревно расковыряли так же, как и предыдущее, необходимое отверстие вскоре было получено. Ник ставил туда пилу, продемонстрировав тем самым, что прекрасно умеет обращаться с подобного рода приспособлениями. Молодой Лоуби чувствовал азарт и напряжение узника, перед которым забрезжил луч свободы. Но, несмотря на это, он продолжал трудиться рассудительно и осторожно. Одеяло, которое выдали ему тюремщики вместо постели, висело на гвозде. Он вытащил этот гвоздь и вогнал в стену как раз над тем самым местом, где собирался выпилить дыру, чтобы в случае, если часовые захотят вдруг навестить его, скрыть следы готовящегося побега, повесив одеяло. Он принялся долбить бревно долотом, чтобы заглушить визг работающей пилы. Чем дальше продвигалась работа, тем все более и более крепла надежда. Через некоторое время, по выражению лица Ника, он понял, что пришло время пилить с другой стороны. Когда успех кажется уже не за горами, человек обычно забывает об осторожности. Дело двигалось все дальше и дальше. Руки майора работали все быстрее и быстрее, пока звук при открывающейся двери не дал ясно понять, что в сарай сейчас войдут. Ему как раз хватило времени опустить одеяло, прежде чем открылась дверь. В процессе работы он тщательно подбирал все стружки и опилки, так что они не могли выдать тайну. Прошло не больше 15 секунд с того момента, как Уиллоуби уселся в прежнем положении с книжкой в руках, на пороге показался часовой. Как ни коротко было это время, Нику все же удалось сделать последний взмах пилой и вытащить рукоятку. Теперь одеяло висело непосредственно на стене, закрывая собой отверстие. Часовой оказался индейцем по крови, но по уровню развития едва ли отличался от тупых белых фермеров-провинциалов. «Показалось, что я слышу пилу, майор», — лениво протянул он. «Но все как будто выглядит в порядке. Где бы я ее взял, по-твоему?» — холодно отозвался Улуми. «Да и что здесь пилить? Но я слыхал так отчетливо, как будто тут работал плотник. Возможно, кто-то из ваших бездельников привел в действие мельницу, и ты услыхал звук большой пилы. Она находится довольно далеко, но именно поэтому ее вполне можно спутать с плотницкой пилой, которая работает рядом». Часовой подозрительно посмотрел на узника и вышел. В его походке нельзя было не угадать решимости человека, который хочет убедиться в том, что ему сказали правду. Выйдя из сарая, он громко позвал одного из своих товарищей, предлагая пойти к мельнице вместе с ним. Уиллоуби понял, что нельзя терять ни минуты. Мгновение он выбрался из сарая, отбросил одеяло и, обхватив одной рукой тонкую талию Мод, другой стал энергично раздвигать ветки кустов, продираясь вслед за Ником вверх по склону утеса. Казалось, он больше думал о том, чтобы поскорее увести из опасного места Мод, а не о собственном спасении. Все время, пока они добирались до места, где Джойс и его отряд дожидались капитана, Мод едва касалась ногами земли. Здесь Ник остановился и, подняв палец, внимательно прислушался. Его натренированное ухо уловило голоса из сарая, который был теперь на расстоянии 50 футов. Люди звали туда друг друга, и потом голос, раздавшийся прямо над нашими беглецами, прокричал, что пленник удрал через дыру в стене. «Вот твоя пила, а вот результат ее работы», — продолжал тот же голос. «О, да тут еще и кровь», — отозвался другой. «Поглядите, под этими камнями целая лужа крови». Мот содрогнулась так, будто душа ее готова была покинуть тело, и Уиллоуби нетерпеливым жестом приказал Нику двигаться вперед. Но дикарь, казалось, был в некотором замешательстве. Опасность, исходившая из лощины, тем не менее возрастала. Вскоре преследователи подошли так близко, что он вынужден был развернуться и устремиться вверх по утесу. Когда беглецы добрались до тропинки, ответвляющейся от основной дорожки, той самой тропинки, идя по которой Ник и Мот смогли существенно сократить путь, Ник свернул на нее, и густые заросли скрыли его и его спутников от глаз тех, кто решил идти верхом. Чуть ниже от этого места лежала полянка. Находчивый дикарь решил спрятаться под защитой ближайших кустов, справедливо считая, что если преследователи действительно пойдут по их следу, дальнейшие попытки убежать будут уже бессмысленны. Не прошло и нескольких секунд, как голоса преследователей послышались на дорожке, прямо над убежищем наших беглецов. Инстинктивным побуждением Уиллоуби было схватить Мот на руки и бежать дальше по тропинке, но Ник своим телом преградил им путь. Не время было разводить споры. Звуки голосов достаточно различимы для того, чтобы с уверенностью сказать, что они принадлежат людям, чей родной язык английский, доносились теперь от развилки. Преследователи спорили о том, какое направление избрать. «Пойдем по нижней», — произнес кто-то сзади. «Он точно побежит к речке, а оттуда постарается добраться до последней на Гудзоне». «Так уже было один раз. Я точно знаю, это отстраивается». «Этот чертов страец!» — отозвался другой голос. «Он отменный негодяй, любит свободу, как сурок кукурузу. Ради того, чтобы жить, ему было хорошо. Пойдемте верхом, говорю вам. Эта тропинка выведет его из ущелья и, в конце концов, приведет к гарнизону его папаши». «На верхней тропинке есть следы», — заявил третий голос. «Хотя, кажется, они идут не вверх, а вниз. Это следы тех, кто помог ему сбежать. Вверх-вверх, и через 10 минут... они все будут у нас в руках». Решение было принято. Уиллоуби казалось, что по крайней мере дюжина человек протопала над самой его головой, опьяненная погоней и жаждущая успеха. Не теряя времени, Ник опустился с утеса на тропинку, которая бежала по берегу от мельницы к дому на холме. Здесь наши беглецы рисковали столкнуться с кем-нибудь случайно. Но, к счастью, они никого не встретили и никого не заметили, и в целости и сохранности перешли мост. Свернув немного на север, Ник снова углубился в лес. Теперь он вел своих спутников протоптанной коровами тропинкой, по которой частенько спускался вниз, в долину. Даже здесь он не счел нужным остановиться, передохнуть. Рука Уиллоуби все так же обнимала Мот. Он увлекал ее вперед так твердо и уверенно, что бесполезно было тягаться с его силой. Не прошло и 10 минут, как пленник покинул темницу, а беглецы уже добрались до водопада. Было ясно, что никто из врагов не дошел до этой части долины, а значит, больше нет нужды спешить. И Мот позволили немного отдышаться. Остановка была недолгой, поскольку сама Мот чувствовала, что пока майор не доберется до дома, он не будет в полной безопасности. Уиллоуби тщетно пытался уверить ее в том, что ему совершенно ничего не угрожает. Нервы Мот были натянуты, как струны. И потом не будем забывать, что все это время она жила с той страшной новостью, которую еще предстояло сообщить Богу. Все это сковало ее дух и подстегнуло инстинктивные импульсы и порывы. Ник дал сигнал, что пора снова двигаться в путь, и наши беглецы начали, как уже было сказано, обходить равнину. Когда они добрались до удобного места, индеец снова скомандовал остановиться, объясняя это тем, что хочет выйти на опушку леса и разведать обстановку. Его спутники не стали возражать. Уиллоуби не терпелось остаться наедине с Мот, сказать ей прямо все то, что он так просто и недвусмысленно выразил с помощью табакерки, и убедиться, девушку не оскорбил его порыв. А Мот чувствовал необходимость поведать Роберту то скорбное известие, которое она вынуждена была ему сообщить. Полное нетерпение, волнение и тревоги наши влюбленные заметили, что Ник наконец оставил их. Уиллоуби усадил девушку на бревно, сам сел рядом, взял ее руку и молча прижал к сердцу. «Ник вел себя как настоящий мужчина, дорогая Мот», — произнес он, — «несмотря на все мои сомнения и недоверие». «Да, Он дал мне понять, что ты едва ли поверишь ему. Именно поэтому мне пришлось его сопровождать. Мы оба надеялись, Боб, что мне-то ты поверишь. Благослови, благослови тебя Бог, милая Мот. Но ты видела Майка? Он говорил с тобой? Точнее, он передал тебе мою табакерку? Мот пришлось так много пережить за последние часы, что признание в любви, как бы дорого оно ни было ее сердцу, не вызвало у нее той реакции, которая обычно присуща женщинам, слушающим подобные слова впервые в жизни. Все ее мысли были заняты сейчас ужасной тайной. Она напряженно искала возможность открыть ее майору наиболее аккуратным образом, и бледность говорила о том, что девушка еще не ответила для себя на вопрос, как это сделать, тогда как глаза, полные серьезности и нежности, были обращены на майора. «Да, я видела Майка, дорогой Боб», — ответила она, — «и он показал мне, отдал мне табакерку. Но ты поняла меня, Мот? Ведь ты помнишь, что в этой табакерке заключена тайна моего сердца?» «Да, я помню, что в ней заключена тайна твоего сердца. Но ты не поняла меня, иначе у тебя не был бы такой безразличный, такой отсутствующий взгляд. Нет, ты не поняла меня. О, как я несчастлив!» «Нет-нет-нет», — поспешно перебила Мот, — «я все поняла, что ты хотел сказать, и у тебя нет причины чувствовать себя несчастным». Голос Мот прервался. Она собиралась силами, чтобы сказать то, что должна была сказать. «Это так странно! Это так не похоже на тебя, Мот. Тут, наверное, какая-то ошибка. В табакерке не было ничего, кроме локона твоих волос, дорогая». «Да, ничего. Только мои волосы, я сразу их узнала». «И это ни о чем тебе не сказала? Почему там не было локона и Бьюлиных волос? Почему я храню твой локон, Мот? Только твой. Ты ничего не поняла». «Я все поняла, милый Боб. Ты любишь меня, и ты хотел сказать, что по-настоящему мы не брат и сестра, что более сильное чувство соединит нас на всю жизнь. Не смотри на меня так, Боб. Я поняла все, что ты хотел мне сказать». «Но как это странно, как не похоже на тебя. Я в растерянности. Я послал тебе эту табакерку, любимая, чтобы сказать, что ты владеешь моим сердцем, что я день и ночь думаю о тебе, что ты предмет моих мечтаний, что только рядом с тобой я могу быть счастлив, что я люблю тебя, Мот, и никогда не смогу полюбить другую». «Да, именно это я и поняла, Боб». И Мот все-таки залилась румянцем. Все так просто, что нельзя было не понять. «И? Что же? Ответь мне, милая, со своей обычной откровенностью и прямотой. Ты можешь... Ты будешь тоже любить меня?» Это был самый важный вопрос, и, скорее всего, в других обстоятельствах он вызвал бы бурю волнений и колебаний. Но сейчас Мот думала только о том, что, может быть, если майор будет уверен в ней и ее чувстве, это хоть немного ослабит удар, который его ждет. «Да, я люблю тебя, Боб», — пылко произнесла она, и истинность этих слов светилась каждой черточке ее ангельского лица. «Уже долгие годы я люблю тебя. Разве может быть иначе? Да и кого еще я могла бы полюбить? Как можно увидеть тебя и остаться равнодушной?» «О, благослови тебя, Бог, милая моя, но это так странно, я боюсь, что все же ты не понимаешь». Я говорю не о той любви, которую испытывает ко мне Бьюла, не о тех чувствах, которые связывают брат и сестру. Я говорю о той любви, которую моя мать питает к моему отцу, о любви мужа и жены. Стон, вырвавшийся из груди Мот, прервал речь молодого человека. Девушка упала ему в объятия и спрятала лицо у него на груди. «Ты отвергаешь меня? Или ты согласна?» — встревоженно спросил Роберт. «О, Боб, отец!» «Отец? Что случилось, Мот? Почему одно упоминание о нем привело тебя в такое состояние?» «Они убили его, дорогой. Дорогой мой Боб, ты теперь и отец, и муж, и брат, и сын. Ты один!» Воцарилась долгая пауза. Удар был ужасен, но Роберт Уиллоуби встретил его как настоящий мужчина. Теперь стало ясно, почему так странно вела себя Мот. Выразив друг другу всю накопившуюся в их сердцах нежность, нежность, которая еще более возросла под влиянием того, что им пришлось услышать и пережить в эту ночь, наши герои больше ни словом не обмолвились в любви. Общее горе еще теснее сблизило их, слова стали больше не нужны. Горе Роберта Уиллоуби соединилось с горем Мот. Молодой человек прижал девушку еще крепче к сердцу, и их лица в буквальном смысле слова утонули в общих слезах. Прошло некоторое время, прежде чем Уиллоуби смог спросить, а Мот объяснить, что же произошло. Она вкратце пересказала то, что знала. Ее спутник внимательнейшим образом все выслушал, Молодой человек подумал, что событие настолько ужасное, как происшедшее, конечно, причинило огромную боль близким ему людям. Но для выяснения всех подробностей не было времени. Нашим влюбленным повезло. Дела вынудили Ника оставить их вдвоем. Дикаря не было почти 10 минут. Потом он возвратился, неспешно, задумчивый и, казалось, слегка взволнованный. Заслышав его шаги, Уиллоуби выпустил Мот из своих объятий, и оба они постарались выглядеть более спокойными, чем были на самом деле. «Лучше марш!» — произнес Ник. «Магауки уже сердиты». «Ты видел их?» — спросил майор, не совсем представляя, о чем говорит Тускарора. «Когда индеец теряет скальп, он всегда очень сердитый. Пленник убежал, скальп унес с собой. Боюсь, Ник, ты несправедлив к моим тюремщикам. Они не собирались вести себя так жестоко, совсем наоборот. Они обходились со мной достаточно прилично, если принять во внимание всю ситуацию и тот факт, что мы находимся в лесу. Да, лишний скальп и веревка готова. Никогда не доверяем игаукам, они плохие индейцы». Истинно ради надо отметить, роковая ошибка американских индейцев заключалась в том, что каждый из них думал о представителях соседнего племени примерно то же, что англичане, как известно, думают о французах, французы об англичанах, те и другие о немцах, а все вместе взятые о янки. Другими словами, родное племя содержит в себе все самое-самое лучшее от Пауни, Оседжи и Потавтоми. Так же, как Париж вмещает в себя все совершенство в глазах буржуа, Лондон в глазах кокни, а наша добродетельная республика в глазах ее просвещенных граждан. При этом те, кто ввергает не только народы, но и отдельных граждан в бездну гибели, без зазрения совести приносят инородцев в жертву своим идеям. Ник, каким бы либеральным ни сделало его долгое общение с белыми, еще находился во власти своих детских предрассудков и приписывал все смертные грехи своим соперникам, а признаки совершенства себе и своим соплеменникам. Именно этим он и руководствовался сейчас, предостерегая спутников от излишней доверчивости милосердию магауков. Майор Уиллоуби, однако, имел теперь твердое намерение двинуться в путь, несмотря на самые жесткие планы своих недавних тюремщиков. Он охотно верил, что его дерзкий побег вызвал желание изловить его и отомстить, но перед глазами стоял образ матери, его несчастной, убитой горем матери и тихой, растерянной Бьюлы. И, кроме того, его руку крепко сжимала Мот. Сказать, что он забыл о прекрасном, преданном существе, которое сейчас льнуло к нему, как плющ к дереву, или не помнил всего того, что ей пришлось так мужественно вынести ради него, было бы не совсем точно, хотя надежда на счастье пока еще блестела вдали, пробиваясь сквозь глубокое горе. Как солнце, еще скрытое до поры за горизонтом, пронизывает своими лучами предрассветные сумерки. «Ты видел какие-нибудь признаки наступления на дом, Ник?» — потребовал ответа майор, в то время как все трое быстрым шагом двигались вдоль опушки леса. Тускарора обернулся, кивнул головой и посмотрел на Мот. «Говори откровенно, Вайандотте». «Хорошо», — перебил индеец, имея в виду то уважение, с каким обратился к нему сейчас майор, и какого он никогда не демонстрировал раньше. «Вайандотте пришел, Ник ушел. Никто больше никогда не увидит Ника Проныру». «Я рад это слышать, Тускарора. И, как сказала Мот, ты можешь говорить откровенно». «Вайандотте думает, что надо готовиться ко всему. Магаук чувствует себя плохо, если он потерял 10, 3 и 6 скальпов. Индеец знает, что чувствует индеец, когда течет кровь. Бледнолицам не остановить краснокожих. Тогда скорее, Вайандотте, ради всего святого, скорее, дай мне возможность, по крайней мере, умереть, защищая мою дорогую мать». Мать хорошо лечила Тускарору, когда ему усмехалась смерть. Она мать для Вайандотте тоже. Это было сказано с той убежденностью, которая дала спутникам индейца возможность поверить в то, что в лице этого свирепого дикаря они имеют верного союзника. Они не подозревали о том, что этот человек был причиной того беспредельного горя, которое так внезапно обрушилось на них. Когда Ник привел своих спутников к упавшему дереву, по которому им опять нужно было пересечь речку, солнце уже клонилось к закату. Здесь индеец остановился, указывая на крыши поселения, которые просматривались за деревьями, как будто желая сказать, что выполнил свою миссию поводыря. «Спасибо, Вайандотте», — произнес Уиллоуби. «Если с Божьей помощью мы выберемся из этой переделки, ты будешь щедро вознагражден за свою службу». Вайандот и вождь, ему не нужны деньги. Был индеец-бегун, теперь индеец-воин. Майор пойдет, скво пойдет, магауки спешат. Это было достаточно. Ник вышел из леса своим быстрым, пружинистым шагом, за которым едва ли было поспеть женщине. Уиллоуби последовал за ним. Его рука все так же обнимала талию Мот, почти не давая легкой хрупкой фигурке касаться земли. В это время со стороны мельниц от западной оконечности лугов раздались странные звуки. Казалось, что взрывы эхом повторяют друг друга. Затем пронзительный дьявольский крик, известный как военный клич, раздался из-за здания. Луга кишели нападающими, которые шли на частокол. В этот страшный момент на крышу сбежал Джойс. Его голос, казалось, был слышен в самых отдаленных уголках долины. «В ружье, ребята! Негодяи наступают! Не стреляйте! Подпустите их к частоколу!» Надо сказать, что здесь была некоторая доля бравады, смешанная с непреклонным мужеством. Привычка и черта одинаково свойственны сержанту. Бойцы прекрасно знали, насколько слаб его гарнизон, и понимали, что его громогласные команды — своеобразный способ противостоять тем дьявольским военным кличам, которыми оглашались теперь прилегающие луга. Ник и майор ускорили шаг, чересчур серьезные и взволнованные для того, чтобы что-то говорить. Ник по слуху определил расстояние и пришел к выводу, что если не терять времени, еще можно успеть добежать до укрытия. Минута, и они уже были у подножия утеса. Еще полминуты, и вот уже лаз, еще несколько секунд понадобилось, чтобы в него пролезть. Мот практически втолкнули внутрь. Все это время она не столько бежала, сколько ее несли. Мгновение, когда все трое подлетели к воротам, было более чем опасным. Их заметили, и 50 ружейных выстрелов прозвучало им вслед. Пули врезались в бревна частокола, но, к счастью, никто не пострадал. Голос майора послужил паролем, часовые открыли ворота, и в следующее мгновение все трое оказались под навесом внутреннего двора.